Глава 9. Вернувшись домой, настроил тренировочную площадку. Нашел в списке противников скелетонов, пробую сразиться. Одному против группы сильно высокоуровневых как-то не тащится. Так, а может, имеет смысл привлечь напарников? Зову их. Бахтерин вдруг краснеет. Непонимающе смотрю на него. «Я сломал меч». Немного смягчает он ситуацию, не говоря о том, что он его оставил на месте сражения с каменными созданиями и не подобрал после. Программы не перестают удивлять меня. Я, конечно, далек от вопросов написания текстов программ, но подозреваю, что такие реакции требуют просто охренительных терабайтов кода и вычислительных мощностей. Проблема отсутствия основного оружия довольно печальна. Без него весь замысел теряет смысл. У меня самого есть лишь шпага и молот. Молот никому не отдам. А шпагу... Ох, как жаба душит. Стою в раздумьях. Ладно, попробуем на тренажере. С одной стороны, втроем бить мобов сподручнее, а с другой, гораздо опаснее. Для моих нервов. Буду переживать за них. Вытаскиваю шпагу из-за спины. Двумя руками, за гарду и конец лезвия. Подаю паладину. Не подарок, в пользование. Уточняю для ясности моего широкого жеста. Он с благоговением принимает, склоняет голову. Не посрамлю. Будем надеяться. На очереди Миларенна. Она сразу заявляет. Мой боевой посох погиб там же. Понятно, оружия тоже нет. Заодно надо разобраться, что ты можешь. Как я понял из пояснений девушки, помесь та еще, не хуже, чем у меня. Совершенно естественно и предсказуемо, жрец в роли целителя. Маг с ограниченными возможностями школ света, воды и природы. Своеобразный монах в роли воина, без тяжелой защиты в виде кольчуги или лат, но с возможностью носить легкий щит. И, наконец, паладин, в том смысле, что также может пользоваться божественной помощью и благодатями. Основное оружие – посох, а в некоторых храмах – копье со щитом. Помимо этого доступны кинжалы, жезлы и одноручное дробящее оружие. Придется и ее вооружать. Не знаю, подойдет ли. Передаю кистень и легкий щит из кожи ящерицы Рерхарга-трупоеда. Вполне, нас обучали. Она с завидным мастерством и изяществом крутит кистенем различные фигуры, заставляя воздух гудеть. Пойдемте, опробуйте новинки. Отдал Миле и набор посвященного, так как, отправляясь за провизией, свою боевую форму одежды не захватила. Хотя комплект на выход и даже ночнушка были взяты с собой. А бегать и сражаться в дорожной тунике не очень-то удобно. Зато, когда она переоделась, немного освоилась кистенем и начала сражение с манекенами, я был несколько ошарашен увиденным. 13 лет обучения сразу стали видны. Четко расчерченный рисунок боя, жесткие стремительные удары в уязвимые точки, постоянные перетекающие движения. В общем, внешний вид сильно обманывает. Внутри она натуральный боец, чуть-чуть успокоился в ее отношении. С одноуровневыми должна справляться. Вот только в этой локации у мобов далеко не схожие с нашими уровнями. А вот как маг она меня откровенно разочаровала. Ни одного ранга великий мастер. Запас маны буквально на 2 заклинания. «У тебя и сила магии не развита», — уточняю храмовой жрицы, прикидывая, что урон от заклинаний в основном внесен статами от переданного комплекта одежды. «Зато в рукопашном бою самая лучшая в группе была. А лечить и так могу, без магии», — она взглянула на меня из-под налезшей на лоб челки. «Ясно, выбрала направление физатаки», пренебрегая магической составляющей своего уникального класса NPC. Ведь очки характеристик ни у кого не резиновые, а хорошие вещи со статами молодым никогда не дадут, если они не дети высокопоставленных жрецов. С таким же условием пользование. Приставив головам своих хомяка и жабы по внушительному пистолету, чтобы не вякали, передаю ей стилет. «О!» — выдыхает она, держа божественный артефакт в руках. Страсти мордасти улеглись, пошли тренироваться. Как-то неловко себя чувствую, ощущения непривычны. Пытаюсь понять, в чем дело. Понял. Отдал два артефакта, на которых висело 550 ловкости и 300 скорости. Блин, не отбирать же обратно через 10 минут после того, как дал. Выход, однако, есть. Надеваю свой диковинный комплект и бижутерию. За спину вешаю щит Огнилы, тем самым возвращая 220 ловкости и 260 скорости. Запустил аттракцион для проверки напарников. Действует слаженно. Бах впереди, Мила из-за его плеча. Меняю им противников, повышая уровни. Смотрю, что буду делать. Тактической гибкости Бахтерену не хватает. Как танк принимал на себя все удары каменного голема, не пытаясь увернуться, за что и поплатился. С каменными созданиями у них выходит крайне плохо, это я уже понял. «Почти молодцы!» – остановил тренировку и пробежался по замечаниям со стороны. «А теперь надо встроить меня в вашу схему боя». Пал как был на острие атаки, так и остался, только получив большую свободу. Мог уклоняться от атак противника. Не обязательно принимать удары на себя и щит. Я действую чуть сзади и правее него. С левой стороны у меня, как у правши, не получалось. Миларена контролирует левую сторону и тыл, следя за здоровьем брата и бафами на всех нас. Меня лечит только по прямой просьбе. Не забывая магии. В очередной раз дрючу ее после совместного прогона сражения против искусственного врага. До настоящей согласованности далеко, но начало положено. Так выматываем себя тренировками 4 дня, пока идет откат умения Саланны. Хорошо еще, что они спят, а то бы сходили с ума от безделья. Я и так ввел множество процедур, чтобы сократить свободное время. Ежедневный утренний заплыв в бассейне, две тренировки с обязательной баней после вечерней, потом добавил третью, магическую, для Миларенны. По вечерам читали книги, играли в настольные игры, смотрели фильмы в домашнем кинотеатре, гуляли в лесу, настраиваемом в комнате развлечений, и просто болтали, сидя перед камином. Отношения с Милой сильно форсировал, вылив ее наедине и признавшись, что она мне очень-очень нравится, и если не против, буду ухаживать. Получил согласие, и сейчас у нас начальный период болезни. Ходим держать за руки, а на диванчике перед камином или кинопроектором она и вовсе лежит головой на моем плече, а я прижимаю ее к себе, вдыхая запах волос и нежно целуя в щечку или висок. Таких целомудренных отношений у меня никогда не было, но эта атмосфера зарождающего взаимного чувства очень нравится. А от секса она никуда не денется, просто нужно не торопить и не торопиться самому. Нарисовалась нешуточная проблема, запасы провизии подходят к концу, поэтому завтра будет очень важный день. Надо добраться до босса локации и уконтрапупить его, чтобы выбраться отсюда. Спокойно, считайте, что эта тренировка приближенная к боевым условиям. В крайнем случае, я врублю режим бога и вынесу тут всех. Порядок действий не забыли? Настраиваю их перед выходом на следующий день. Нет, помним. Молодцы. Бахтерин, напоминаю, не обязательно ловить все удары. Уклоняйся и отходи. Милка, магия, не забывай, а то жопу надеру, как вернусь. Она украдкой показывает мне язык. Я улыбаюсь. Настроение у всех вроде боевое, мандража нет. Пьем эликсиры, я уже знаю, что они могут, не надо мне сказки с форума рассказывать, что неписи так не делают. Жрица бафает нас силой солнца, входящий урон от нежити уменьшается, а исходящий наоборот увеличивается. Паладин включает ауру защиты. Переходим в соседний зал донжиона. Пал в сопровождении жрицы идет вперед. Я готовлю жижу на место, где должна встать группа костяков. Скелетоны поднимаются и сразу попадают в ловушку, тормозящую их передвижение. На краю лужи их встречают мои напарники, работающие своими железяками, словно ветряки. Я пока пытаюсь отвлекать другие ходячие кости, загрев их камнелезвами и бегая от них. Черныш помогает мне, ударами костяной пластины в ноги валяя их на пол. Если успеваю, молотом делаю павшим кирдык по ноге или руке. Они пытаются зажать меня. Ухожу в невидимость. Сразу теряют интерес и разворачиваются к брату с сестрой. Каменные руки на одного, бросок к жертве во второго. Силой опускаю молот на черепушку. Проходит живительная волна из магии природы. Заклинание лечебное, но на нежить действует обратным образом, снижая заложенные в них очки прочности. Не называть же это очками здоровья у мертвецов-то. В общем, разделив мертвецов на отдельные группы, смогли их упокоить. Довольно неожиданно для меня Милорена прыгнула на уровень. Приятный бонус. Собрали ржавые мечи скелетонов. Баху занятия появится, он у нас кузнец по призванию. Ну все, давайте домой, я скоро. Подождал, пока они уйдут. Выскочил в следующий зал, вернулся обратно. Посмотреть, появятся уничтоженные враги вновь, или можно не опасаться убегать в зачищенные помещения. Все осталось как было, костяки не возродились. Черныш, сейчас будем очень быстро бежать. В драки не ввязываемся, просто следи за обстановкой. Нам важно за 5 минут попробовать добежать до конца. 5 минут, потому что, если что, мне надо успеть вернуться обратно. Смерть в мои планы не входит, как ни символично это говорить в храме короля мертвых. Готов? Погнали! Мы полетели без остановок. Мьёлхир пел в руках, радуясь краткому моменту полноценной жизни, уничтожая встающих на нашем пути. Фантазия игроделов развернулась. Навыдумывали страшилищ одна другой поганее. Длинный данж, много залов, уже понимаю, что до конца добраться не успею, но вот того, что выбегу из пещер на открытое место, напоминающее план Инферно, я вообще не ожидал. Смотрю на небо, играющее красноватыми трещинами, и руки сами собой опускаются. Что за странный данж? Сколько же тут бродить? Кидаю взгляд на таймер. Контрольное время вышло. Пора со всей прытью возвращаться к палатке. Обратно почти добежал. В 8-м по счету зале от начального, где был дом, у меня закончилось действие чит-умения, а уже в следующем меня убили. Подозрительно? Очень. Последующие 5 дней были непрекращающимся кошмаром. Воскресал я прямо по месту гибели, без возможности выбора. А эта сволочь, вестник смерти, не отходя от кассы, раз за разом меня убивала. Громадная, 3 метра в высоту, скорпионоподобная тварь, для красочности усеянная шипами и с 3 хвостами, 2 скорпионьями по бокам с ядовитым жалом и 1 посередине, похожим на гигантский секатор. Этим секатором за время экзекуции мне несчетное количество раз срезало голову. Как я ни пытался вырваться, резко присесть, упасть, отпрыгнуть, итог был один. Смерть, пара секунд небытия, воскрешение, смерть. Но, как говорится, нет худа без добра. Эти дни позволили мне научиться справляться с собой и сдерживать ярость. Я даже от нечего делать ухитрился поспать во время череды смертей. И вот, когда до возможности снова применить умение оставалось 10 минут, эта тварь сбежала прямо сквозь стену пещеры. Даже не сразу сообразил, что произошло. Я в это время мысленно представлял, как буду медленно, 5 минут, меланхолично расправляться со своим мучителем. Сперва, конечно, ноги. Переломаю к чертям. Затем обломаю 2 ядовитых жала. Хвосты по очереди просуну в ее секатор и жаром от Мьёлхира заставлю кромсать саму себя, а потом вырву нахрен все 3 хвоста. Следом придет черед клешней, расколошмачу их в труху. Пожалуй, после этого можно будет засунуть раскочегаренный молот во внутренности со стороны оторванных хвостов и хорошенько пошерудить там, а напоследок забить до смерти. Замечтался, в общем. Сразу не ушел, дождался отката, а затем чуть не обрушил свод зала, круша стены и спуская накопившуюся злость. Вспышка быстро прошла, некогда. Поспешил к любимой. Вбежал в палатку, она лежала на кровати в своей комнате наверху, не в силах даже приподняться. Милорена умирала, впрочем, как и ее брат. Показатели бара жизни каждую секунду смещались влево. «А ты все-таки пришел?» Надсадно и сухо прошелестел ее голос, прежде такой бархатный и очаровывающий. «Пить?» Я закружил по дому в поисках воды, с отчаянием понимая, что ее просто нет. «Бассейн!» Метнулся туда, набрал большую кружку, понюхал, отпил сам. Проверяя, чистая. Мила жадно выпила, но прогресс смерти это даже не задержало. Держу ее за руку, она еле теплая, и проклинаю себя последними словами. Только и исключительно из-за меня она с братом скоро погибнет. «Мне так повезло с тобой. Я узнала, что значит любовь». Ее лицо озарилось радостью. Эти слова зацепили что-то глубоко внутри души. Пошел неконтролируемый выплеск ярости. «Ты не умрешь. Хотя бы попытаюсь спасти тебя». Представляю себя со стороны. Перехожу на восприятие тонкого мира. Спасибо интернету, начитался научно-популярных небылиц. Вижу беловатую субстанцию в очертаниях своего тела. Душу, как я ее представляю. А сейчас смертельный номер в стиле древнего слава. Нематериальными руками хватаю полупрозрачную невесомую дымку и рву вдоль. Пронзает жестокая боль, но отрываться от процесса нельзя. Требуется последнее усилие. Вживляю оторванную треть души, как получилось, в лежачую девушку. После чего куда-то падаю, успев подумать. На Бахтерина меня точно не хватит. Прости, мила. И отрубаюсь. Заставляют очнуться чьи-то нежные прикосновения. Мне заботливо протирают лицо влажным платком. «Три, очнись!» Открываю глаза. Мила, живая. И выглядит как прежде, лишь бы это не было галлюцинацией. «С тобой все в порядке?» Обрадовалась любимая, увидев, что я открыл глаза. «Точно не знаю. Как ты сама?» «Нормально, только за тебя сильно беспокоюсь. Собираюсь с духом. Хочу спросить про Бахтерина, но тут он сам входит в поле зрения». «Наконец-то! Мы с сестрой очень волновались!» Глаза мозолит какая-то странность. Мозг пробуксовывает, после отключки никак не может уловить, что именно не так. Тильды. Теперь в именах Милы и Баха их нет. Чувствую себя очень не очень. Сонливость, слабость во всем теле. «Милая, я еще немного посплю». «Хорошо», — отвечает она, но я ее уже не слышу. Просыпаюсь гораздо лучше. Но разрыв внутри меня до сих пор тихонько ноет. Поворачиваюсь на бочок. Ба, неожиданность. Рядом со мной на кровати, прямо в одежде, спит Мила, тихонько посапывая. Умаялась бедная, а тут я в ее постели. Наверное, сидела, выжидала, а потом прикорнула. Убираю прядь волос, упавшую на лицо. Она тоже покидает объятия Морфея. Гляжу на нее и невольно улыбаюсь. «Ты такая красивая». «Спасибо. Первый настоящий поцелуй в губы. Продвигаться сейчас дальше не буду. Видно, что она не готова. Поинтересовался, как они тут без меня. Более-менее не умирают, и слава кому-нибудь. Провизии нет. Есть хочется, но нехороших последствий от голода не наблюдается. Каким образом и почему потерялась Тильда, они не знают и даже не представляют. А мы с братом... «Теперь тоже не умирающие, как ты?» «Очень хочу надеяться на это. Но не убивать же вас специально, чтобы выяснить этот вопрос. Я ни за что не желаю терять тебя». «Ты хочешь сказать, что...» «Да, я люблю тебя». Может быть, слишком быстро и самоуверенно, но уверен в своем ответе. «Мне кажется, я тоже тебя люблю», — призналась девушка, за что была тут же повторно расцелована.